шел дождь. Я будто теряю свой контроль. Без пяти, как я разобью любовь на частицы те, что не соберешь, уже не найдешь. На полу в комнате ты сидишь в темноте. Ты так скован своей. Как никогда к нему холодна. Ушла и в этот раз уже навсегда. Стерты номера. Ты сидишь в комнате без меня в пустоте. В памяти ты снова стираешь сны, но меня тебе не забыть, увы. Милый, прощай. Смотря тебе в глаза, скажу, отпускай. Не молча по-английски не провожай. И выйти за порог, меня всю трясет. Такси уже ждет, милый.